Из заметок Чернышова. Когда советские и японские рыболовные суда стали переходить от сезонного к круглогодичному промыслу, они еще задолго до событий в Беринговом море встретились с чрезвычайно тяжелыми гидрометеорологическими условиями. Речь пойдет об обледенении судов, когда в результате действия стихийных сил на открытых конструкциях образуются большие массы льда. В наиболее тяжелых случаях потеря остойчивости может наступить мгновенно. Достаточно удара волны или порыва ветра, чтобы судно опрокинулось вверх килем. Поскольку в данной ситуации экипаж гибнет, не успевая подать сигнал бедствия, подробности подобных катастроф обычно остаются невыясненными. Вставка от руки. У японцев, по их данным, за период с осени 1957 года по весну 1961 года оверкиль от обледенения 44 судна, погибло 427 моряков. Некоторые сведения о судах, не вернувшихся на свои базы. Группа японских рыболовных траулеров закончила промысел у западного берега острова Сахалин и возвращалась в порт Вакканай. Все суда были на связи. В это время над проливом Лаперуза проходил циклон, обусловивший на пути следования судов северо-восточный ветер 15 метров в секунду. Температура воздуха понизилась до минус 15 градусов, высота волны достигла 5 метров. На подходах к порту Вакканай траулер Такараки Мару номер 15 перестал выходить на связь. Как выяснилось позже, все суда группы подверглись сильнейшему обледенению и производили непрерывную околку льда. На следующий день в море была обнаружена резиновая надувная лодка с тремя умершими от переохлаждениями членами экипажа Такараки Мару номер 15. Остальные 12 человек экипажа вместе с судном пропали без вести. В другой раз флотилия из 8 японских траулеров оказалась в тыловой части сильного циклона. Ветер был северо-восточный, 20 метров в секунду, высота волны 5 метров, температура воздуха минус 16 градусов. С борта судна «Тенью Мару» номер 31 в отдел морской охраны порта Вакканай поступила радиограмма. «Сильное обледенение, опасный крен. Вернуться в нормальное состояние не можем, просим помочь». После этого связь оборвалась, судно пропало без вести. В аналогичной ситуации капитан «Майсин Мару» номер 6 передал срочное сообщение: «Не могу двигаться, прошу помочь». Затем последовал сигнал СОС, и это оказалось последним известием о судьбе траулера. Одновременно траулер Кацунмару номер 1, окончив промысел, направился в порт Кусиро и внезапно подвергся интенсивному обледенению. Во время околки льда два члена экипажа были смыты за борт неожиданно налетевшей волной. Больше сообщений с траулера не поступало. Есть все основания полагать, что он потерял остойчивость и опрокинулся. Вставка на полях. Сам по себе выход судна в море представляет известный риск, а освоение новых районов промысла в осенне-зимний период — повышенный риск, так как мореплаватели здесь решают задачу со многими неизвестными. Жестокие, еще не изученные условия плавания, особенно для малых судов, обледенение, с которым пока что непонятно, как бороться, и прочее. Наш домашний пример. У восточного берега Камчатки, в районе острова Уташут, находились 6 средних рыболовных траулеров: Кавран, Семипалатинск, Баранович, Алушта, Карага, Кит и рыболовный сейнер Пильво. Ураган застиг их в 5-7 милях от берега. Ветер работал с материка, развив высокую волну. Суда подверглись очень сильному обмерзанию. Далее привожу по памяти рассказ капитана Коврана Бориса Федоровича Баулина. 20 февраля шли из Петропавловска в район промысла. В 22 часа ветер от северо-запада усилился до 11-12 баллов. Температура воздуха понизилась до минус 20 градусов. Изменив курс на 270-280 градусов в берег, поднял команду на околку льда согласно судовому расписанию. В 14 часов ветер усилился до ураганной силы. Команда в две смены непрерывно окалывала и выбрасывала лед за борт. Слой льда на лобовой переборке надстройки достигал около 80 сантиметров. Ванты и мачта в верхней части срослись в сплошную глыбу льда. Брашпиль, носовая тамбучина и траловая дуга представляли ледяную гору. Судно перестало слушаться руля, развернуло лагом к волне и повалило на борт. Образовался крен около 60 градусов. Правое крыло мостика уходило под воду. Положение стало критическим. Дал самый полный аварийный ход, положив руль влево на борт. При таком крене на палубе находиться было невозможно. Команда ушла в укрытие. Судно лежало на борту, не слушаясь руля. Тогда переложил руль право на борт, чтобы развернуться под ветер. Судно стало набирать скорость и, описав циркуляцию, снова вышло на ветер. Крен выровнялся. Приступили к околке льда. Главная судовая антенна под тяжестью намерзшего льда оборвалась. В 00:00 ветер начал стихать. В 16:00 подошли на берег. Вошли в молодой лед и произвели околку. В таком же положении оказались и остальные суда. Даже тогда, когда ураган получил развитие, они до последней возможности вели борьбу со льдом и успели войти в укрытие. Вставка на полях. Обратить внимание, все суда были малотоннажные и низкобортные. Очень важно. Еще одна вставка. Доказано, что на палубе танкеров лед не намерзает, так как она непрерывно подвергается обмыву морской водой. На танкерах обмерзают лишь верхние конструкции, и если с них своевременно скалывать лед, бороться за устойчивость танкера куда легче. Танкеры и сухогрузы, как правило, крупнотоннажные, а средние рыболовные траулеры маленькие, поэтому именно для них обледенение представляет наибольшую опасность. А ведь именно они — основной рыбодобывающий флот, ныне работающий круглый год почти во всех районах Мирового океана. Еще важный случай. В январе 1964 года СРТ «Норильск» вел промысел сельди в Беринговом море. Проходивший над районом глубокий циклон вызвал усиление ветра северных направлений до 10-11 баллов с понижением температуры воздуха до минус 25 градусов. По рассказам членов экипажа вырисовывается такая картина. После каждого каскада брызг на судовых конструкциях оставалась тонкая корочка льда, толщина которой увеличивалась на глазах. Судно перекрашивалось в белоснежный цвет, быстро обрастало льдом и, наконец, превратилось в бесформенный айсберг. Около суток экипаж, непрерывно сменяясь, вел борьбу со льдом. Несмотря на околку, нарастание льда было настолько интенсивным, что ванты и мачты, брашпиль, вьюшки и тамбучина превратились в глыбу льда. Штормовые портики и шпигаты замерзли, траловая лебедка сравнялась с надстройкой. Судно начало крениться, и когда подошел рефрижератор Невельской, траулер имел крен за 40 градусов. Команда «Норильска» обессилила, руки у людей были обморожены и распухли, так что экипаж не способен был даже завести штормовые концы. Тогда капитан Невельского объявил аврал и направил на Норильск своих людей для швартовки и оказания медицинской помощи обмороженным членам экипажа. Тут же замечание на полях. Далее чрезвычайно важно. Для спрямления траулера закрепили концы за мачты, То есть с помощью лебедок выправили крен. Перехожу к трагическому дню 19 января 1965 года.